и улыбнулся собственной никому непонятной шутке. Несмотря на множество покрывшихся запекшейся кровью следов от змеиных укусов на руках и груди, Алекс не столько страдал от боли, сколько был напуган. После того, как его перевязали и сделали укол от столбняка, нас отпустили. Здесь, в городе, мы производили то еще впечатление. 5 человек в купальных костюмах и шлепанцах. Только отец сообразил прихватить пиджак, который болтался на его голых плечах. Теперь, когда ее сын был вне опасности, Адриана постепенно начала приходить в себя. Алекс же, наоборот, всю обратную дорогу просидел оцепеневший и мрачный, зажатый между 2 замерзшими женщинами в купальниках. Кожа Адрианы покрылась пупырышками, и я не мог отвести глаз от них, сбегавших с плеч на грудь, стиснутую плотной синтетической тканью красного купальника. «Отвернись и смотри в окно, Николас», — строго сказала мама. «Я помню день, когда пришли немцы», — словно в ответ на чей-то вопрос заговорила миссис Круг. «Мы устроили в тот день пикник на берегу реки Памьять. Вдруг появился Виктор, тогда еще мальчик. На нем были костюм и рубашка, мокрые от пота. И он сказал, что война, наконец, добралась и до нас. «А ты помнишь, где была в тот день Слава?» — спросила она мою мать. Мама проигнорировала вопрос. «Слава? Это было спустя несколько лет после того, как мы познакомились. Помнишь?» «Нет», — резко ответила мама, в очередной раз захлопнув дверь в прошлое, как делала всегда, когда о нем заходила речь, безо всяких объяснений. Прошлое было минным полем, карты которого разнились. У каждого своя. Хотя почему, собственно, это должно меня удивлять? Прошлое огромно. Мои родители собирались свозить нас в Кэрингсон, в универсальный магазин. И я отправился за Алексом. Дверь открыла Адриана. Ее светлые волосы сияли, как корона. Приветливо посмотрев на меня сверху вниз, она сказала: «У меня есть фотография Иисуса. Хочешь посмотреть, Николас?» «Конечно», — ответил я и подумал. «Интересно, почему моя мама никогда ничего такого мне не показывала?» Миновав переднюю, мы вошли в кухню. Там пахло ржавыми консервными банками. Из мусорной корзины торчали увядшие зеленые кукурузные початки. На столе были разложены фотоальбомы. «Не стоит», — сказал возникший в дверях Алекс. «Но я хочу посмотреть», — возразил я. «Вот, смотри». Адриана вынула из альбома черно-белую размером с почтовую открытку картинку с изображением Иисуса в окружении ягнят и передала мне. Я с трепетом принял бесценное свидетельство. «У меня еще есть», — мягко продолжала она. «Это все фотографии Бога». Она махнула рукой в сторону альбомов. Я смотрел на нее, ощущая странное волнение. «Это всего лишь рисунки», — грубо заметил Алекс. «Поцелуй маму», — прошептала Адриана, забирая у меня открытку. Вдруг, прежде чем успел сообразить, что делаю, я наклонился вперед и запечатлел поцелуй на ее щеке. Ее голова резко отдернулась. Мой друг насупился. «Не буду», — сказал он. «Почему?» «Потому», — ответил Алекс, пятясь. Объектом его борьбы был отнюдь не отец. Теперь брат Алекса, Пол, подросток, на 4 года старше нас, пугал меня. Казалось, что радужные оболочки его глаз своей необъятной чернотой поглощали белки. в то лето в футбол не играли.